Потом он моется, ужинает и выходит на улицу, такой же, оголенный по пояс. И вот мы гурьбой сидим на теплом от летнего дождя крылечке, и Юра рассказывает что-нибудь о хозяевах, у которых он с отцом работал сегодня. Руки его расслабленно лежат на коленях, лицо слегка побледнело от усталости, и я всем существом чувствую то удовольствие от неподвижности, которое испытывает он сам и каждый его мускул. Если они с отцом работали у щедрого, хорошего хозяина, который умеет хорошо покормить своих работников, Юра долго рассказывает, какие блюда он ел в этом доме, и как много он лично съел, и как они с отцом старались работать получше, чтобы угодить такому человеку. Летом Юра часто бывал в деревне у своих родственников, цибельдинских греков. Приезжая, рассказывал, как они там живут, что едят и в каком количестве. «Трехпудовый мешок принес из Цибельды за 6 часов», — говорит он как-то. Это обычная его спортивная новость. «Неужели пешком из Цибельды?» — раздается удивленный голос. В таких случаях всегда кто-нибудь удивляется за всех. «Конечно», — говорит Юра и добавляет. «По дороге, правда, съел буханку хлеба и кило масла». «Юра, ну разве можно съесть кило масла?» — спрашивает выразитель общего удивления. «Это деревенское греческое масло», — поясняет Юра. «Его можно без хлеба тоже кушать. Но не только физическая мощь. Ну и, как бы я теперь сказал, спортивная интуиция в нем была необыкновенно развита и проявлялась самым неожиданным образом. Я не хочу пересказывать всем известный случай, когда он впервые сел на двухколесный велосипед, его толкнули, он несколько раз повихлял рулем и поехал. То же самое однажды случилось на море. Почему-то Юра почти не плавал, при всей его немыслимой отваге он, кажется, не доверял воде. То есть он держался на воде, мог сделать несколько деревенских сажёнок в глубину, но тут же поворачивал назад, нащупывал ногами дно и выходил на берег. То ли дело в том, что он все-таки рос в горной деревне, а не на море, то ли, подобно своему древнему сородичу, он ничего не мог без точки опоры, но бывало, его никак не загонишь в глубину, проплывет 5-6 метров и на берег. Как человек, уже тогда склонный к простым формам блаженства, я мог часами не выходить из воды. Меня, конечно, огорчало его сдержанное отношение к морю. Однажды я его с большим трудом уговорил пойти со мной на водную станцию. Мы разделись и вышли на помост перед 50-метровой дорожкой. Среди щеголеватых, хотя и почти голых спортивных пижонов станции, он в длинных до колен трусах выглядел странно и неуместно. Он попытался было слезть с помоста, но я все-таки уговорил его спрыгнуть. Мы решили плыть рядом с тем, чтобы я оценил каждое его движение, приучил свободно держаться на глубине и, в конце концов, научил плавать близким к одному из культурных стилей. Юра прыгнул в воду, разумеется, ногами. Никогда не забуду выражение растерянности и вместе с тем готовности к сопротивлению, которое было написано у него на лице, когда он выскочил на поверхность воды. С таким выражением, вероятно, беглец, проснувшись среди ночи, вскакивает с постели и, озираясь, хватается за оружие. Впрочем, убедившись, что его никто не тащит на дно, он поплыл к противоположному помосту. Он плыл своими суровыми сажонками, после каждого грибка поворачивая голову назад, словно охраняя свой тыл. Подождав несколько секунд, я прыгнул за ним. Надо было ему сказать, чтобы он не вертел головой. Я решил с прыжка, не поднимая головы, плыть кролем, так сказать, достать его одним дыханием. И вот я поднял голову над водой, посмотрел на вторую дорожку рядом, но Юры там не оказалось, он был впереди. Расстояние между нами почти не уменьшилось, он продолжал вертеть головой и плыть вперед. Изо всех сил, отталкиваясь ногами, я поплыл за ним брасом. Как я ни старался, расстояние между нами не уменьшалось. Я ничего не мог понять. Голова его продолжала вертеться при каждом взмахе руки, и он плыл, сурово озираясь, то через правое, то через левое плечо. Когда я к нему подплыл, он уже отдыхал, вернее, дожидался меня, держась за решетку помоста. «Ну как я плыл?» — спросил он. Я внимательно посмотрел в его серые глаза, но никакой насмешки не заметил. «Хорошо, только не крути головой», — сказал я ему, стараясь не выдавать своего тяжелого дыхания, и ухватился за решетку помоста. В ответ он помял немного шею и молча поплыл обратно. Я внимательно смотрел вслед. То, что он плыл, смешно поворачивая голову то вправо, то влево, слишком прямолинейно выбрасывая руки, скрадывало мощную подводную работу его рук и ног. Он плыл, как сильное животное, в чуждой, но хорошо одолеваемой среде. Прямая шея и непреклонный затылок гордо высовывались над водой. Я понял, что мне его никогда не догнать. Ни на суше, ни на море. Я думаю, что склонность к простым формам блаженства помогла мне одолеть приступ малодушной зависти. В конце концов, решил я, его победа на море только еще раз доказывает, что я правильно выбрал себе предмет обожания. Недалеко от нашей улицы был большой старинный парк. В этом парке уже в наше время были выстроены спортивные сооружения, в том числе огромная перекладина с целой системой спортивных снарядов – шест, кольца, канаты, шведские стенки. Само собой разумеется, что Юра на всех снарядах был первым. Но он, мой кумир, был не только самым сильным и ловким, он еще был самым храбрым, и это внушало смутное беспокойство. Он поднимался по шведской лестнице до самой перекладины, взбирался на нее верхом, отпускал руки и осторожно выпрямлялся. И тут начинались чудеса храбрости. Пока мы смотрели на него, затаив дыхание, он пружинистым движением тела слегка раскачивал перекладину. Столбы, на которых держалась она, были расшатаны бесконечным раскачиванием каната, который использовался в качестве качелей, и поэтому вся система быстро приходила в движение. И вот, раскачав ее, он внезапно, в каком-то неуловимом согласии с качанием, быстро и осмотрительно перебегал с одного края перекладины к другому. За эти несколько секунд, пока место он добегал до другого края, она успевала довольно сильно раскачаться, так что каждый раз казалось, что он не удержится, не сумеет ухватиться руками за ее край и слетит с нее. Но он каждый раз успевал. Ребро перекладины было не шире ладони, и из него торчали болты, скрепляющие с ней все эти снаряды, и, пробегая, надо было ко всему еще и не задеть их ногой. Как только он хватался за перекладину и быстро скользил вниз по шведской стенке, мы облегченно вздыхали. Каждый раз этот коронный номер моего кумира одинаково потрясал нас, зрителей. И всегда он его исполнял с предельным риском. Обязательно раскачивал перекладину и обязательно перебегал, а не переходил. Не знаю почему, но мне во что бы то ни стало захотелось испытать себя на этом высотном номере. Я выбрал время, когда никого из наших не было в парке, взобрался наверх. Пока я стоял на лестнице, держась рукой за брус, высота казалась не очень страшной. Но вот я с ногами забрался на перекладину, и сразу стало высоко и беззащитно. Я сидел на корточках и, держась обеими руками за нее, прислушивался к тихому покачиванию всей системы. Казалось, я уселся на спину спящего животного. Слышу его дыхание и боюсь его разбудить. Наконец я отпустил руки и разогнулся. Стараясь не смотреть вниз, я сделал шаг и, не отрывая второй ноги от бревна, подволок ее к первой. Перекладина тихо покачивалась подо мной. Впереди шла зеленая узкая тропинка, из которой торчали кочерышки болтов, о которых тоже надо было помнить. Я сделал еще один шаг и подтянул вторую ногу. Видимо, я это сделал недостаточно осторожно, потому что сооружение ожило и задышало подо мной. Стараясь удержаться, я замер и посмотрел вниз. Рыжая от опавшей хвои земля, прочно перевитая арматурой корней, поплыла подо мной. «Назад, пока не поздно», — подумал я и осторожно повернул голову. Конец перекладины, от которого я отошел, был совсем близко. Но тут я почувствовал, что повернуться не смогу. Повернуться на таком узком пространстве было страшнее, чем идти вперед. Я почувствовал, что попал в ловушку. Мне оставалось или сесть верхом на бревно и задним ходом уползти назад, или продолжать путь. Как мне ни было страшно, все-таки какая-то сила не позволила мне отступить столь позорно. Я пошел дальше. Иногда, теряя равновесие, я думал, вот-вот прыгну, чтобы не сорваться. Но все-таки каждый раз удерживался и шел дальше. Я дошел до самого края и, боясь уже от радости потерять равновесие, нагнулся и изо всех сил ухватился за перекладину и долго держал, обхватив ее руками и прислушиваясь к теперь уже безопасному покачиванию. Разумеется, я свое маленькое достижение не держал в тайне от ребят. Сам Юра, взглянув на меня долгим взглядом, поздравил меня. После этого я нередко повторял его, но страх почти не уменьшался, просто я привык к тому, что я должен пройти через страх определенной силы, и проходил. Мне кажется, в любом деле первоначальный страх силен тем, что предстает в наших ощущениях как шаг в зияющую пустоту, в бесконечный ужас. Одолев его, мы не опасность устраняем, а находим меру тому, что мы считали бесконечностью. К Кто определит меру небытия, тот и даст людям лучшее средство от страха смерти.